сюда свой ножик. Что ты бараном блеешь? Да ты вообще, похоже, только мычать умеешь. Ты же не мой. Так и не проболтаешься, значит, никогда. Внизу не трожь мальчишку, стой, да уж не ты ли давеча убьет с окружной тюрьмы. Что же ты, прохожий, так кричишь-то? Но не слишком. Был бы ты целей, был бы ты живей, если бы ты тоже был